Письмо 97. 6 февраля 1955 года. «Люблю прочитывать изречения святых отцов, ибо они говорили краткими глаголы, но много разумы. Некий старец сказал, если душа имеет только слово, а не имеет дело, то уподобляется дереву, имеющему цветы, но не плоды. Чудный ты, старец, как хорошо объяснил в кратких словах духовную жизнь, ибо цветы прельщают только глаза. Отошел от них и забыл цветы, а плод от древа насыщает человека и дает силы для поддержания жизни. Так и говорящие, которые говорят от дел, глаголы их ложатся на сердце, точно пластырь на раны. А если говорящие от обучения, то чувствуется, что словеса их рассудочные. Ибо вода и уксус имеют цвет один, но гортань различает брашно.